Ольга Куно. Невеста по завещанию. Читает ведьма. Глава первая. Карета остановилась перед громоздкими каменными ступенями, ведущими ко входу в замок. В последний раз надрывно скрипнуло многострадальное колесо, возвещая о том, что путешествие подошло к концу. Я расправила плечи, покрутила головой из стороны в сторону, шея основательно затекла, распрямила ноги настолько, насколько того позволяли размеры кареты. Оказывается, продолжительное сидение на одном месте может утомить куда сильнее тяжелой работы. Особенно если оно сочетается с монотонной, выматывающей душу тряской. А ведь я так ждала этой поездки. Боялась, конечно, не скрою, очень боялась, но и ждала тоже. Даже не знаю, которое чувство было сильнее. Желание покинуть пансион после 4 невыносимо долгих лет, стряхнуть с ног его прах, было настолько всеобъемлющим, что притупляло даже страх перед неизвестностью. И поначалу я действительно получала удовольствие от поездки, сидя в карете в полном одиночестве, в кои-то веки без необходимости, что бы то ни было из себя изображать, просто прильнув к окошку и жадно ловя глазами сменяющие друг друга пейзажи. Сперва были огромные пушистые луга, словно зеленая махровая ткань, местами украшенная заплатами из цветов. Преобладали незабудки, розовый клевер, а также редкие в других графствах оранжевые маки. Высунув голову из окна, можно было увидеть далекие силуэты гор, подернутые белесой дымкой. Постепенно горы становились ближе, а луга сменились хвойным лесом, который впоследствии, в свою очередь, уступил место засеянным полям. Тогда я предположила, что мы приближаемся к пункту назначения, и, в общем-то, была права. Только не знала, что даже приблизившись, ехать придется почти целый час. И постепенно, по мере того, как карета продвигалась через поля к деревням, а потом через деревни к городу, эйфория отступила, а на ее место поселилась тревога. Поначалу она едва заметно давила на сознание легким ненавязчивым фоном, но стоило мрачному силуэту замка показаться из-за склона очередного холма, беспокойство стало буквально-таки пожирать меня изнутри. Что-то будет. Я мотнула головой, стараясь разогнать собственные страхи. Вдруг все окажется не так уж и плохо. Меж тем слуга, посланный хозяином замка, чтобы привести меня сюда из пансиона, спрыгнул с козел, где все это время ехал рядом с кучером, и отворил мою дверь. Опираясь на поданную им руку, я пригнула голову и шагнула на ступеньку, а уж с нее спустилась на землю. Не сказав ни слова, он вообще был неразговорчив. Слуга захлопнул дверцу и направился к задней части кареты, где был привязан сундук с моими вещами. Я проводила его взглядом. Этот человек казался мне немножко странным. Крупный, широкоплечий и при этом несколько несуразный, ведь какой-то квадратный. Квадратным казалось и туловище, и даже голова, обрамленная светло-рыжими волосами. Впрочем, может быть, ничего несуразного в слуге и не было. Просто за годы жизни в пансионе я успела почти забыть, как выглядят мужчины. Эта мысль заставила меня снова вспомнить о главном мужчине, обитавшем в этом замке, к которому меня, собственно, только что и привезли. Руки начали едва заметно дрожать. «Спокойно, Николь, спокойно. Ты его еще даже ни разу не видела. Настраивайся на лучшее. Он может оказаться умным и приятным в общении, и даже привлекательным внешне. Кто знает? В конце-то концов, не зверем же был мой отец, пусть он и не горел желанием особенно часто видеть свою дочь. Мир его праху. Не мог же он распорядиться в своем завещании, чтобы меня отдали в жены кому-то совсем уж ужасному». Эту мысль я повторяла в голове как молитву последние несколько дней, и с каждым разом верила в нее все меньше. Кто вообще знает, что взбрело в голову моему отцу? Да простят меня боги, я знаю, нельзя так думать о мертвых, но вот так вот взять и завещать свою дочь постороннему человеку, Поступок, мягко говоря, нестандартный. И вряд ли можно было рассчитывать, что он приведет меня в восторг. «Прошу вас, госпожа, виконт вас ждет». С сундуком слуга выглядел еще более несуразно, но его голос звучит настойчиво, почти повелительно. Или мне только так кажется? В любом случае, я покорно киваю и медленно шагаю следом за ним к каменным ступеням. Несколько человек столпились на пороге специально для того, чтобы поглазеть на меня. В этом не может быть никаких сомнений, поскольку именно этим они и занимаются. Глазеют. Безо всякого стеснения, совершенно не скрывая своего интереса. Наверное, обсуждали меня последние несколько дней и теперь высыпали посмотреть, совпадаю ли я с образом, который они рисовали в ходе разговоров. И я не выдерживаю, опускаю взгляд, хотя и знаю, что так нельзя, что правильно себя поставить необходимо с самого начала. Жаль, что как раз этому-то нас в пансионе и не учили. Готовили, напротив, быть смиренными, робкими и покорными. Впрочем, и этому я тоже не научилась. Но, во всяком случае, научилась таковой притворяться. Лицемерие – главный урок, который необходимо постичь, чтобы жизнь в религиозном учебном учреждении оказалась сносной. Слуги расступаются хоть и в самый последний момент, но без каких-либо стараний с моей стороны. Я прохожу внутрь. Передо мной просторный зал вытянутой формы. Впереди и чуть справа каменная лестница, которая уводит вверх, на следующие этажи. В зале холодно и полутемно. На свечах он, что ли, экономит, этот виконт? Может быть, в таком случае я именно для того ему и понадобилась, чтобы поправить плачевное финансовое положение? Все-таки приданое у меня совсем неплохое. Высокие витражные окна из цветного стекла. Казалось бы, красиво, но тона какие-то тоскливые, и краска с трудом пропускает внутрь солнечный свет, добавляя помещению мрачности. В центре зала опять толпятся слуги, но эти уже рангом повыше. Они тоже смотрят на меня с нескрываемым интересом, а некоторые периодически перешептываются. Я же стою перед ними в нескольких шагах от порога, и испытываю почти непреодолимое желание развернуться и выбежать за дверь. Но прекрасно понимаю, бежать мне некуда. А стало быть, вернуться все равно придется, и тогда будет только хуже. А потому продолжаю тупо стоять, ожидая, когда появится хозяин замка. Не выдержав, опускаю глаза и вижу собственные ноги, вернее, скрывающую их юбку, синюю в белую полоску, достаточно длинную, чтобы быть пристойной, но в то же время и не в пол. Юбки в пол считаются нескромными, поскольку, как нам объяснили в пансионе, привлекают излишнее внимание мужчин. Вот я и стою здесь, в своем ужасном ученическом наряде, в целомудренной белой рубашке, верхняя пуговица которой давит на горло так, что даже дышать тяжело, и в нелепой юбке, которая совершенно невыгодно режет ноги. А заодно потихоньку приглядываюсь к собравшимся передо мной людям, хоть и значительно менее откровенно, чем они разглядывают меня. Вон тот невысокий мужчина справа, вернее всего дворецкий, а вот этот в характерной куртке, наверное, главный лесничий. Рыжеволосая женщина лет 25 что-то зашептала на ухо своей соседке, и обе бросают на меня смешливые взгляды. Не могу определить ее должность. Вторая точно горничная, но рыжеволосая одета не по форме. На ней чрезвычайно нескромное платье, вызывающее красного цвета. Совершенно вопиющее непотребство. Интересно, а мне позволят тоже носить что-нибудь подобное? Я все-таки не выдерживаю их взглядов, которые, как мне кажется, делятся на насмешливые и враждебные. Но все время смотреть в пол тоже нельзя. И я делаю вид, будто чрезвычайно заинтересовалась висящим на стене гобеленом. Работа действительно очень искусная, а рисунок хорошо мне знаком. Знаменитое изображение религиозной тематики «Святой ювелир силой мысли убивает дракона». Это лишь одна из целой серии подобных картин. «Святой ювелир силой мысли побеждает демона», «Святой ювелир силой мысли разводит огонь» и прочее, и прочее. Я улыбаюсь уголками губ. Припомнился альбом с карикатурами, которые девчонки как-то раз отыскали в одной из спален между днищем кровати и матрасом. Видимо, рисунки были выполнены и спрятаны одной из прежних учениц пансиона. Помимо традиционных изображений, там были добавлены еще два. «Святой Велир силой мысли лишает святую Катильду девственности». И «Святой Велир силой мысли зачинает святой Катильде ребенка». Улыбка слетает с моих губ. Тех двух девочек, которых застали с этими рисунками, потом били по рукам розгами. И делали это публично, прекрасно понимая, что посмотреть карикатуры успели все. Бить всех не станешь, но и устрашение тоже работает неплохо. Громкие шаги, раздающиеся откуда-то сверху, возвещают о прибытии новых действующих лиц. Вместе со слугами я поднимаю взгляд, чтобы встретить глазами тех, кто спускается по лестнице. От страха все деревенеет внутри. Спустились двое мужчин. Один не то помощник, не то секретарь или кто-то еще в этом роде. Но все мое внимание приковано ко второму. Виконт Дамиан Телбридж сошел с лестницы и шагнул в моем направлении. Слуги почтительно расступились. Он остановился в нескольких шагах от меня и тоже разглядывает, откровенно изучающе. И молча. Господи, да он же годится мне в отцы! Не иначе драгоценный папочка так давно не видел свою дочь, что просто забыл, сколько ей лет, когда надумал подобрать жениха. А ей, между прочим, не более чем 17. Простите меня, боги, я знаю, нельзя так о покойнике. Возраст – это еще полбеды. Но он и впечатление производит чрезвычайно отталкивающее. Мрачный, угрюмый, в глазах ни тени приветливости, только отчужденность и почти что осуждение, словно он заведомо обвиняет меня в тех грехах, которые я не успела еще совершить, но непременно совершу в будущем. Губы плотно сжаты. Никакого намека на улыбку, наоборот. Уголки губ опущены к низу. Черные волосы, темная одежда, бледное лицо. Цвет глаз я не разглядела, здесь темно. Да и не решаюсь смотреть ему прямо в глаза. От всего облика веет холодом. И у меня все рушится внутри. Нет, я не такая уж глупая и наивная, хоть и прожила несколько последних лет, запертая в пансионе. Я не романтик и вовсе не ожидала, что между мной и женихом внезапно вспыхнет большое и светлое чувство. На любовь я не рассчитывала, но надеялась на что-то немного более скромное. Дружба? Уважение? А этот человек, кажется, испытывал ко мне лишь неприязнь, и я его уже боялась. «Леди Вероника Фостер?» Вопрос задан таким тоном, что хочется вытянуться по струнке и по-солдатски крикнуть «Я!». Но я просто молча киваю. Внутри и без того уже чувствую себя натянутой струной. Он снова оглядывает меня, как будто только что узнал что-то новое. Заговаривать повторно не спешит. Слуги перешептываются, косясь в мою сторону с откровенной насмешкой. Не иначе ему нравится держать меня в нынешнем идиотском положении. «Приветствую вас в замке Телбридж». «И на том спасибо. Благодарю вас, Виконт». Хотела ответить громко, но голос не слушается, и получилось едва слышное бормотание. «Простите, милорд, куда прикажете доставить это?» Сопровождающий меня слуга успел еще раз сбегать к карете и теперь вернулся, держа в руке совсем маленький сундучок. Мое приданное. Маленький-то он маленький, почти шкатулка, но под завязку набит драгоценными камнями. Я видела. И он, Виконт Телбридж, тоже прекрасно понимает, что это такое. Небось, сундучок подробно описан в одном из тех писем, что мой отец отослал ему перед смертью. «Отнесите в сокровищницу». Голос звучит холодно, почти равнодушно, будто ему нет до приданного никакого дела. «Ага, так я тебе и поверила. Если тебе нет дела ни до меня, ни до приданного, тогда с какой бы стати я здесь оказалась?» «Ивонна!» На этот раз голос хозяина замка звучит повелительно. Из группы слуг выступает невысокая, очень старая женщина. Она сутулится так сильно, что выглядит почти горбатой. «Да, господин». Когда старуха склоняет голову, кажется, что еще чуть-чуть, и она согнется пополам. «Познакомьте миледи со слугами, а затем проводите ее в покое. Помогите ей обустроиться и объясните правила поведения в этом доме. Меня не беспокоить». Последний взгляд в мою сторону. Он смотрит, слегка прищурившись. Затем разворачивается и отправляется вверх по лестнице, туда, откуда пришел. Помощник следует за ним. Ну, вот и все. Познакомились. Теперь хоть прямиком под венец.